Глава 22. Прошло 6 бесконечно долгих дней. За это время я готова была превратиться в параноика. Мне все время казалось, что Тайлер вот-вот явится к воротам города и потребует, чтобы я вышла к нему. Иначе? Что иначе, я не знала. Но варианты были один хуже другого. Меня бесило это состояние, но я ничего не могла с собой поделать. Чтобы хоть как-то отвлечься, я практически целые дни проводила с моим отрядом или с Мирандой в больнице. Ей все еще не разрешали вставать, что не способствовало ее хорошему настроению. Девушка частенько ворчала или вообще уходила в себя. Но я все равно сидела с ней, читала вслух или просто что-нибудь рассказывала. Она была не против. Что касается остального отряда, они к моей великой радости решили пока остаться в городе. Сказали, пока я здесь, они тоже никуда не уедут. На следующий день после возвращения я собрала их всех вместе. Сделать это получилось только в палате у Миры, что вызвало волну негодования у ее лечащего врача. Его возмутило такое количество посетителей разом, но мне удалось убедить его пустить нас всего на 15 минут. Я без утайки рассказала моей команде свою историю про Тайлера, события трехлетней давности и о том, что произошло накануне. Джейк отпустил пару удивленных комментариев, девушки оказались более тактичными. Вопреки моим опасениям, вопросов никто задавать не стал, за что я была им искренне благодарна. Но за все прошедшее время мы ни разу не говорили о Ким. Но я уверена, что каждый думал о ее ужасной участи. Я вижу это по их глазам. 4 дня назад мой отец вынужден был вернуться в Ньютон. Он и так слишком задержался тут. Он звал меня с собой, но я предпочла пока остаться здесь. Нам все-таки пришлось поговорить, хотя я была сильно против. Разговор вышел неловким. Словно за столь короткий срок мы отдалились друг от друга на расстояние в 1000 планет. Когда пришло время прощаться, папа задал вопрос, который, пожалуй, интересовал его больше всего остального. «Не понимаю, как ты можешь оставаться столь хладнокровной?» «Хладнокровной? Похоже, я научилась хорошо скрывать свои чувства». «О чем ты? Ты любила этого парня с тех пор, как тебе исполнилось 15. В 20 вышла за него замуж. Я помню, как ужасно ты переживала потерю, но теперь тебе как будто все равно». Это замечание заставляет меня сделать судорожный вдох. Мне не все равно. Далеко нет. Тайлер умер 3 года назад. Я пережила это и смирилась. Мне с этим помогли специалисты, помнишь? Я смогла отпустить его. А тот человек, которого я встретила, это не Тайлер. Пусть он немного похож на него внешне, но больше от прежнего парня, которого я любила, ничего не осталось. А влюблена я была не во внешность, а во внутренние качества. Поэтому этот разговор совершенно бессмысленный. Папа просто вздыхает и уходит. А я еще долгое время сижу и думаю обо всем, что произошло. Если все дни я отдаю своей команде, то ночи провожу с Шейном. На удивление, он не давит на меня, а пытается поддержать. Говорит, что я в безопасности. Но вопреки огромному желанию поверить ему, я не могу это сделать. Я не в безопасности. И никто из жителей города тоже. Я знаю Тайлера. Он всегда был упрямым и добивался своей цели. Сомневаюсь, что это изменилось. Тем более сейчас, когда у него есть союзники в лице избранных. Это определение заставляет меня кривиться каждый раз, когда я о нем думаю. Зверя, а может и зверей, кто знает, вдруг в распоряжении Тайлера не один питомец, а больше. И бродяг, которых не стоит списывать со счетов. Судя по тому, как он с ними обращался, они для него не более чем пушечное мясо. Но тем не менее, они идут за ним. Не знаю, чем он их подкупил, но, кажется, начинаю догадываться. Ведь какой дурак откажется от сверхсилы в условиях современности? На 7-й день я вновь в постели Шейна, в которой просыпалась каждое утро до этого. Похоже, я начинаю привыкать к комфорту. Одеваюсь и иду на 1-й этаж. Шейн как раз заканчивает разговор по телефону и с тревогой смотрит на меня. Я понимаю, что что-то произошло. И вряд ли это что-то хорошее, судя по его виду. Что стряслось? Осторожно спрашиваю у него. «Ты была права». Когда он видит мое озадаченное лицо, то поясняет. «По поводу Икса. Я чувствую, как мое сердце тяжелым камнем рухнуло куда-то вниз. А надежда на то, что все будет нормально, рушится, как карточный домик. Нельзя быть такой идиоткой. Ничего не нормально. Я хватаюсь за спинку стула, чтобы удержаться на ногах и не рухнуть на пол, ведь чувствую, как начинают дрожать колени. Ты же говорил, что тебе не удалось связаться с ним по своим каналам». Наполовину утверждаю, наполовину спрашиваю я. «Верно. Но все это, видимо, потому, что он спешил как можно быстрее добраться сюда. Что? Пусть это будет сон. Всего лишь дурной сон, молюсь я про себя. Разведчики только что доложили, что в сторону города направляется большая группа людей, во главе которых идет зверь. Мы же не глупые. Легко можем сложить 2 и 2. Я тяжело опускаюсь на стул. Упираюсь локтями на стол, сжимаю руки в кулаки и упираюсь на них подбородком. Я знала, что так будет, шепчу я. Надо было мне уехать. Перестань. Я сказал, что смогу тебя защитить. Он не имеет на тебя никакого права и не сможет тебя забрать. Я решаю благоразумно промолчать. Спорить совершенно бесполезно. Мы собираемся и едем к воротам. Шейн не спорит, когда я говорю, что еду с ним, только неодобрительно поджимает губы. А что ему делать? Не брать меня? Ну так я сама тогда доберусь. Мы приезжаем в рекордно короткий срок, и я удивленно пялюсь на столпотворение. Они что, собрали здесь всех военных? Все предельно собраны и вооружены до зубов. Это вселяет в меня капельку спокойствия. Шейн ведет меня к вышке, по лестнице мы поднимаемся наверх на стену, и я замечаю, что по всему периметру стоят вооруженные люди, готовые защищать свой город. Здесь же мы встречаем и Конора Уэста, который внимательно следит за расстановкой людей и бросает беглые взгляды в сторону леса. В воздухе так и повисает напряжение. Я чувствую, что его можно руками потрогать, настолько оно плотное. Шейн идет к отцу, а я отхожу в сторону и смотрю на кромку деревьев, каждую минуту ожидая появления Тайлера. Проходят мучительные полчаса, когда постовой с вышки докладывает о движении в лесу. Я вцепилась пальцами в оградительный барьер с такой силой, что белеют костяшки, но мне все равно. Смотрю, как от леса отделяются 4 человека. Они проходят примерно половину пути до ворот и останавливаются. Один из них определенно Тайлер. Он держится так легко и невозмутимо, словно пришел на светскую вечеринку и ждет, когда его объявят. 2 бродяг несут почти неподвижное тело, кладут его на землю у ног своего хозяина и поспешно возвращаются обратно к деревьям, скрываясь за ними. Сколько еще человек там прячется? Неподалеку от Тайлера, как свирепый охранник, встает зверь. При свете дня он смотрится еще страшнее, чем ночью. Но я смотрю не на него, а на фигуру, лежащую на земле. Это девушка. Ким. Шепчу я и разворачиваюсь, чтобы спуститься со стены. Тяжелая рука Конора Уэста, которую он положил мне на плечо, пригвождает меня к месту. «Куда это ты собралась?» Я стряхиваю с себя его руку. «Там Ким. Ей нужна помощь. Я не позволю ей умереть у меня на глазах, пока сама буду прятаться здесь, как последняя трусиха. Я не такая». «Больше нет», — добавляю я про себя. «Я переговорю с ним, выясню, какие у него условия. Мы уже общались, думаю, ему будет проще говорить со знакомым человеком», — говорит Шейн. «Ты не можешь пойти один!» — в сердцах восклицаю я, привлекая всеобщее внимание. «Там зверь, видишь? Вот же он, внизу! Он порвет тебя на куски, а эти люди не успеют сделать ни одного выстрела! Да и выстрелы ему будут нипочем! Я это по опыту знаю! И что ты предлагаешь? Я пойду с тобой!» «Это не обсуждается». Он непреклонен. «Да пойми ты!» Начинаю горячо спорить я. «Тайлер явился сюда не просто так. Он пришел за мной, я это знаю. И если я выйду с тобой, он не натравит на нас своего ручного монстра хотя бы потому, что не захочет, чтобы тот ненароком не прикончил меня». Она дело говорит. Наверное, впервые за все время моего пребывания в этом городе соглашается со мной Уэст-старший. «Отправляйтесь вместе. Не можем же мы заставлять его ждать». Бросаю на него взгляд и качаю головой. Такое ощущение, что он ждет дорогого гостя. Но пока Шейн не начал спорить, я поспешно спускаюсь со стены и иду к воротам. Близнецы Дерек и Кайл тут как тут. Но Шейн взмахом руки показывает им, чтобы они остались здесь. И правильно. Меньше людей, меньше мишеней для чудовища. Дерек протягивает мне пистолет, который я затыкаю за пояс брюк. Искать кобуру сейчас нет времени. Ворота открываются на расстояние, достаточное для того, чтобы мы вышли наружу, а потом закрываются обратно. Внутри все цепенеет, когда ко мне приходит мысль, что это закрылась крышка моего гроба. Но я отбрасываю эту мысль прочь. Сейчас главное помочь Ким. Мы шагаем к Тайлеру, который также невозмутимо продолжает стоять и наблюдает за нашим приближением. Я не могу заставить себя смотреть на него. Вместо этого оглядываю девушку, которая все так же лежит у его ног. Когда до них остается 10 метров, Шейн берет меня за предплечье, призывая остановиться. Он сразу же убирает руку, но я отвожу взгляд от девушки, поэтому замечаю, что Тайлер проводил этот жест внимательным взглядом. «Тайлер, я полагаю», — приветствует Шейн. «Уэст», — вторит ему Тайлер, — «зови меня Икс, так будет привычнее». «Отлично. Что привело тебя сюда? Да еще и с таким многочисленным сопровождением. Несколько секунд Тайлер смотрит мне в глаза, заставляя буквально примерзнуть к месту. Я пришел за своей женой. Думаю, Скай должно быть право выбора, и она не хочет никуда идти, уверенно говорит Шейн. Ты, безусловно, прав. Я про выбор. И я дам ей его. Он поворачивается ко мне и указывает на Ким. Видишь эту милую девушку? Ей не причинили вреда только ради тебя. Просто вкололи немножко трема, чтобы не буянило. Он переводит глаза на Шейна, но потом сразу возвращается ко мне. И теперь ты сможешь ее спасти. Тебе нужно лишь пойти со мной, а девушка останется здесь. Не успеваю я открыть рот, как в разговор вступает Шейн. Она никуда не пойдет. Попроси что-нибудь другое. Тайлер хищно наклоняет голову на бок и сверкает своими синими глазами. Он недоволен, что я молчу. «Зачем тебе я?» Почти шепотом спрашиваю у него. «Я уже говорил», – раздраженно отвечает он. «Но я этого не хочу», – продолжаю так же тихо. «Что же мне делать?» «Я должна. Нет, обязана спасти Ким. Но я не хочу превратиться в бездушного монстра». Тайлер видит мои сомнения, поэтому зловеще говорит. «Что ж, если тебя нужно подтолкнуть, то пусть будет так». Он резко наклоняется, хватает Ким за волосы, и я вижу, что глаза ее открыты. Она смотрит на меня умоляющим взглядом. «Боже, нет. Это же Ким. Она никогда ни на кого так не смотрит. У меня разрывается сердце. Я делаю шаг вперед, но Шейн удерживает меня на месте. Словно в замедленной съемке я наблюдаю, как Тайлер вытаскивает откуда-то из-за пояса острую иглу в длину не меньше 30 сантиметров и резким движением втыкает ее девушке куда-то в область затылка, а затем достает и отбрасывает в сторону. Ким кричит так громко, что я дергаюсь вперед. Что происходит? Не хочу, чтобы она страдала. Но через некоторое время она замолкает и лежит молча, уставившись прямо перед собой стеклянными глазами. Я бы даже подумала, что она умерла, если бы не крупная дрожь, которая сотрясает тело девушки. «Что ты сделал?» – кричу я. «Ты думала, я пришел сюда шутки шутить?» – скучающим тоном говорит Тайлер. Он снова стоит прямо и смотрит только на меня. «Так вот, ты очень сильно ошиблась. Я не повторяю дважды. Ты могла ее спасти, если бы пошла со мной сразу. Но теперь тебе же решать, что будет с ней дальше. Я только что спровоцировал у нее ген дикости. И если вовремя не дать ей кровь зверя, она полностью обратится». Я в ужасе смотрю на него. «Нет, этого не может быть. Не могу в это поверить». «Нет», – срывающимся голосом говорю я. «Да? У тебя по-прежнему есть выбор. Ты идешь со мной, и я спасу ее, сделаю избранной. Вам не придется расставаться». «А если нет?» – спрашивает Шейн, про которого я бы забыла, если бы он не держал меня за руку, не давая побежать Ким. Тайлер наигранно удивленно приподнимает брови. «Если нет, то блондиночка превратится в дикую и в конце концов умрет. А свою жену я так или иначе все равно заберу. Ты ведь не думал, что один сможешь меня остановить?» «Кто тебе сказал, что я один?» Шейн взмахом руки указывает на стены города, намекая, что там полно вооруженных людей. «Они не будут стрелять в меня, пока ты достаточно близко, ведь не хотят же они ранить своего». Как же меня постылил этот разговор. Я не могу думать ни о чем, кроме Ким, которая вот-вот превратится в монстра и умрет. И снова вина лежит на мне. Глаза начинают щипать, и я понимаю, что готова разрыдаться. Как же давно я не видела собственных слез. Но даже понимание того, что легче все равно не станет, я не могу себя сдержать. Моргаю как можно чаще, чтобы прогнать непрошенную влагу с глаз, и перевожу взгляд на Тайлера. Он следит за моей реакцией, а потом говорит. «Ты слаба, Скай, но скоро мы это изменим». Он делает шаг вперед, а Шейн буквально отталкивает меня к себе за спину. На лице Тайлера вспыхивает ярость, и он со скоростью пули бросается к нам. С размаху бьет Шейна по лицу, тот не удерживается и падает, но быстро подскакивает на ноги и бросается на обидчика. Я пользуюсь возможностью и бегу к Ким. Бросив мимолетный взгляд сначала на деревья, за которыми скрываются люди, но они пока не высовываются, а затем на зверя, неподвижно стоящего на том же месте, что и прежде, опускаюсь перед Ким на колени и бережно беру руками ее лицо. «Ким, тебе больно?» Она корчит гримасу и смотрит на меня стеклянным взглядом. «Скай, убей меня. Я не хочу становиться монстром», — над треснутым голосом говорит она. «Я не могу». На секунду прикрыв глаза и сглотнув ком горечи, признаюсь я. «Пообещай», — требует она и сжимает мою руку с невероятной силой. «Ты должна спасти меня от этого. Прошу». Слезы начинают капать из глаз, и я стираю их злым движением. Я понимаю девушку. Я бы попросила ее о том же. Как бы тяжело мне ни было, я обязана это сделать. «Хорошо», — шепчу я и крепко сжимаю ее руку. Мое внимание привлекает крик ярости. Резко поднимаю голову. Тайлер и Шейн до сих пор дерутся, и, к сожалению, Шейн проигрывает. В этом нет ничего удивительного, ведь сколько бы он ни тренировался, он остается всего лишь человеком против Тайлера с его невероятной силой. Бровь Шейна рассечена. Кровь заливает его лицо, левая рука вывернута под неестественным углом. Кажется, она вывихнута. Тайлер тоже не обошелся без травм, из его носа течет кровь. В данный момент Тайлер повалил Шейна на землю и схватил его сзади за шею. Черт возьми, нет. Он же задушит его или легко свернет шею. Я не могу этого позволить. Шейн стал дорог мне. Хотя я не питаю никаких иллюзий по поводу наших отношений, я не перенесу, если сегодня умрет еще и он. Я бросаю полный сожаления взгляд на Ким, подскакиваю на ноги и бегу в сторону мужчин. «Тайлер!» – кричу я. «Отпусти его!» «С чего бы мне это делать?» – холодно спрашивает он. «Я пойду с тобой. Сама, только отпусти его». Шейн дергается в мою сторону, но Тайлер держит достаточно крепко. «Нет», — говорит мне Шейн одними губами. «Что, так просто?» — не может поверить Тайлер. «Да, надо уходить. Иначе сейчас сюда сбегутся люди из города. Пожалуйста, отпусти его и уходим». Тайлер бьет Шейна по голове, дезориентирует его на какое-то время, а из меня невольно вырывается вскрик. Синеглазый монстр, а именно так я теперь его воспринимаю, поднимается и идет ко мне. Шейн продолжает лежать. Тайлер хватает меня за предплечье и тащит в сторону леса. Когда мы приближаемся к зверю, я слышу звук моторов, оборачиваюсь и вижу, как в нашем направлении из открывающихся ворот выезжает несколько машин. Смотрю на лес, там все тихо. Не понимаю, чего люди Тайлера медлят? Готовят какую-то ловушку? «Тьма! Убей их всех!» – бросает Тайлер зверю и тянет меня дальше. «Нет, мы так не договаривались!» Я упираюсь изо всех сил, но мужчина гораздо сильнее меня. Он тащит меня, словно я вообще ничего не вешу. Я снова оглядываюсь и наблюдаю, как из машин высыпаются люди и начинают поливать градом пуль зверя, который ревет от ярости и бросается к ним. Лапы отправляет в полет одного, буквально разорвав его пополам острыми когтями. Второму отрывает голову зубами. Меня начинает мутить. Боже мой, все эти люди умрут, а люди Тайлера потом добьют оставшихся. Вот в чем их замысел. Отворачиваюсь от зверя, пока меня не стошнило, и вижу, как из одной из машин выпрыгивает сам Коннор Уэст. Он бросается к сыну и помогает ему подняться. Но Шейн уже достаточно пришел в себя. Он отодвигает от себя руки отца и смотрит на меня. Я качаю головой и одними губами умоляю, чтобы он не шел за мной. Но он игнорирует меня, а затем бежит в нашу сторону. «Нет, не надо!» – шепчу я. Тайлер, наконец, обращает на меня внимание и тоже оборачивается. «Вот же настырный!» С раздражением говорит он. «Подожди, я быстро его убью, и мы сможем уйти». «Он серьезно, что ли?» Теперь уже я хватаюсь за рукав его куртки и пытаюсь удержать мужчину на месте. Но он резко дергает рукой и вырывает у меня ее, ломая мне ногти, и бежит в сторону Шейна. «Что делать? Бежать? Но куда?» Я смотрю на раскинувшуюся перед глазами картину. Звери рвет людей, солдаты стреляют почти впустую, тратя патроны. Ким так и лежит посреди поляны, она неподвижна. Тайлер и Шейн снова сцепились. «Твою мать, что мне делать?» Я чувствую себя настолько беспомощной и ни на что не способной, что становится трудно дышать. «Надо помочь Шейну», — наконец решаю я. «Со зверем я бороться не в силах. Я бегу к ним, но тут прямо передо мной приземляется тело. Очередная жертва монстра. Мужчина лежит на животе. Вся голова у него в крови, полностью оторвана правая рука, но он тяжело дышит. Бросаю взгляд на дерущихся. Решаю, что Шейн сможет как-нибудь продержаться минуту без меня». Снимаю куртку, чтобы перевязать раненого, осторожно переворачиваю его на спину и тут же цепенею. Это Коннор Уэст. Мне становится ясно, что он, скорее всего, не выживет. Ко всему прочему, у него рваная рана на животе, проделанная когтями зверя. Я разрываю куртку по шву, кое-как перевязываю рану там, где недавно была рука. Вторую часть тряпки прижимаю к животу, но это бесполезно. У мужчины начинает идти кровь изо рта. «Шейн!» С трудом выдавливает он из себя. Я смотрю на Шейна. Тайлер сидит на нем верхом и заносит руку для удара. Шейн ничего не может поделать. Ведь у него действует только одна рука. Я должна помочь ему. Не думая, что делаю, я подскакиваю на ноги и продолжаю свой путь, на ходу доставая из-за пояса пистолет. Стреляю в спину Тайлера сначала один раз, затем сразу второй, третий и четвертый. Он дергается и начинает заваливаться вперед. Шейн скидывает его с себя и с трудом поднимается на ноги. Талер переворачивается на спину и с удивлением смотрит на меня. Отвожу взгляд. «Шейн, там твой отец!» Указываю на место, где лежит Конор Уэст. Глаза Шейна расширяются, и он спешит туда. Я смотрю на Талера и каменею. Он улыбается. «Наконец-то ты смогла сделать хоть что-то сама, не прячась за спинами других». Отвожу взгляд и наблюдаю, как один из военных достает из машины гранатомет и стреляет в зверя. Попадает ему в бок. Тот падает, но не умирает, хотя я уверена, что рана смертельная. Слышу шум у деревьев, но никого не вижу. «Проклятые трусы!» — цедит Талер сквозь зубы. Перевожу на него взгляд, он тоже смотрит в сторону леса. Я понимаю, что его соратники оставили его и поспешили улизнуть, пока их всех не перебили. Мне становится его жаль. Опускаюсь перед ним на колени. «Прости меня. Это должна была быть не я». «Я действительно так считаю. Не я должна была его убить. Для меня он давно умер, но я снова наблюдаю его смерть, и в этот раз в ней виновата я». «Ты предала меня», — с трудом говорит он. «Выбрала его». Ничего не отвечаю ему. Возможно, он прав. Но я бы сделала это снова, если бы потребовалось. «Не плачь. Я не верю твоим слезам», — говорит он из последних сил. «Я плачу». Вытираю мокрые щеки. Да, действительно, плачу. Смотрю, как взгляд Тайлера потухает. Глаза больше не светятся неоново-синим. Они снова становятся зелеными, как у того Тайлера, которого я знала когда-то. Зажимаю рот руками и подавляю рвотный позыв. Надо убраться отсюда как можно скорее. Смотрю на Шейна. К нему уже спешат медики, но судя по тому, что он лежит на груди отца, его уже не спасти. Я решаю оставить его на время со своим горем. С трудом поднимаюсь и тащу свое тело к Ким. Как же я устала. Пока иду, наблюдаю, как вокруг уже мертвого зверя собрались люди, которые собирают драгоценную кровь. Мне становится настолько противно, что я отворачиваюсь. Подхожу к девушке, лежащей на земле, и сажусь рядом с ней. Удивительно. Но развернувшаяся здесь бойня никак ее не задела. Ким тяжело дышит и смотрит куда-то сквозь меня. «Ким», — зову я, — «ты пришла за мной?» Она едва шевелит пересохшими губами. «Я готова уйти с тобой. Я готова умереть. Она принимает меня за смерть. О боже. Из моей груди рвутся рыдания, я больше не могу сдерживать поток слез. И просто плачу, зажимая рот рукой. Я обещала ей. Я должна помочь. Она все равно умрет, так хотя бы мучиться не будет». Смотрю на пистолет в своей руке. Я должна решиться. Приставляю дуло к голове девушки. «Прости меня». Шепчу сквозь рыдания, а затем стреляю.